Госпожа Метелица. У одной вдовы было две дочери. Одна из них была девушка красивая и прилежная, а другая уродливая и ленивая. Но ленивица была родной дочкой, и вдова была ей доброй матушкой. А прилежную дочь вдова не любила и была для нее сердитой мачехой. Каждый день бедная девушка должна была сидеть с веретеном у колодца и прясть пряжу. И так много ей приходилось прясть, что кровь выступала на пальцах. Однажды увидела девушка, что веретено испачкано кровью, решила она помыть его в колодце. Но лишь только склонилась к воде, как вдруг... Веретено выпало из рук и утонуло в колодце. Вся в слезах прибежала бедняжка к мачехе и рассказала про это несчастье. «Знать ничего не желаю. Отправляйся обратно и доставай веретено». Побрела девушка к колодцу, да и прыгнула в воду. И в тот же миг... «Где же это я?» «Как здесь хорошо!» Пошла она по прекрасному лугу и вдруг видит, печка стоит, а в печи хлебы пекутся, и начали хлебы кричать: «Вытащи нас! Мы уже давно испекли!» У печи стояла хлебная лопата. Взяла ее девушка и вытащила хлебы один за другим. Идет она дальше и видит яблоня. Вся усыпана румяными яблоками. «Ох, милая, потряси мои веточки, стряхни с меня яблоки! Они уже давно созрели, созрели». Тряхнула девушка ветки, яблоки градом сыплются. Сложила она их и отправилась дальше. И вот пришла она к небольшому домику. Из открытого окна старушка выглядывает. «Тебе нечего бояться, милое дитя. Мне нужна помощница в доме. Ты мне только постель стели как следует, а мою мягкую перину взбивай как можно сильнее. Когда от моей перины перья летят, на земле снег идет. Ведь я сама госпожа Метелица». Послушала девушка госпожу Метелицу и поняла, что бояться и правда нечего. Старушка была совсем не страшная, а уж работы девушка никогда не боялась. Госпожа Метелица была очень довольна своей помощницей, никогда ее не ругала, а кормила вкусно и досыта. Но вот прошло время... И стала она скучать и печалиться. Пришла девушка к госпоже Метелице и говорит: «Добрая госпожа, сил моих больше нет. Позвольте мне домой вернуться. Хоть и было мне у вас в тысячу раз лучше, чем дома, но не могу я больше здесь оставаться. Уж так мне хочется добрых людей увидеть, в родном доме побывать». «Это хорошо, что ты свой дом и людей не забыла. А за то, что ты так хорошо работала, я сама тебя провожу». Взяла она девушку за руку и привела к большим воротам. Откуда ни возьмись, посыпалось на нее чистое золото. «Это тебе награда за хорошую работу. А еще не забудь-ка ты вот эту вещицу». «Ой, мое веретено!» «Да, И вот ворота закрылись, и девушка снова оказалась наверху, на земле. Выскочили из дома мачеха с дочкой, смотрят на девушку, всю в золоте, и слова сказать не могут. И захотелось мачехе устроить своей дочке такое же счастье. Усадила она ленивицу у колодца за пряжу, но та долго прясть не стала, уколола себе палец о колючую изгородь, испачкала веретено кровью, бросила его в колодец и сама за ним прыгнула. И вот очутилась ленивица на том же прекрасном лугу и тем же путем пошла дальше. Пришла к печке, а хлеба ей кричат: «Вытащи нас поскорей, а не то мы сгорим, сгорим!» «А еще чего? Охота была руки пачкать!» Поспешила она дальше и пришла к яблоне, а деревце ей кричит: «Потряси меня скорей! Мои яблоки давно уже созрели! Созрели! Созрели!» «Ишь ты какая! Начнешь тебя трясти, да яблоком по голове и получишь!» Пришла ленивица к госпоже Метелице. Госпожа Метелица взяла ленивицу к себе в работницы и сказала, что и как делать. Первый день ленивица старалась, как могла. Но на второй день не сделала ленивица и половины всех дел. А уж на третий день совсем разленилась, до обеда в постели провалялась, а к хозяйкиной перине даже не притронулась. И за целый день не вылетела из перины ни единого перышка. Госпоже Метелице это очень не понравилось. Позвала на ленивицу и говорит: «Ну все, голубушка, ты свое отработала. Пора тебе домой отправляться». «А награда мне будет?» «Будет, будет. Что заработала, то и получишь». Довела метелица ленивицу до ворот. Стоит ленивица, ждет золотого дождя. А вместо золота хлынула сверху черная смола. И так эта смола к ленивице прилипла, что осталась на ней на всю жизнь.